Когда Николай Заботин открыл дверь квартиры, Инесса весело сказала ему: «Принимай свою заблудшую овцу. Сегодня, так и быть, побудьте здесь, а завтра...» «В общем, Коля, я знаю, что у тебя есть еще одна квартира, в которую ты меня никогда не допускал. Я не в претензии, но мне надо же где-то жить. Хочешь, перееду в ту, хочешь, останусь в этой. В общем, реши, пожалуйста, этот вопрос. Я пока поживу у подруги, у Гальки, а ты потом дай мне знать, когда совсем определишься». Ошарашенный Заботин продолжал молча стоять в дверях, и Инесса вынуждена была начать действовать сама. «Так, понятно. Коля, посторонись. Майя, заходи». Когда все, наконец, оказались в квартире, Инесса быстро прошла в комнату и очень скоро вернулась с котенком в руках. Котенок действительно был замаренным, тщедушным, с выразительной шишковатой головой и тощей длинной шеей. «Вот он, мой Геббельс», — представила она его Майе. Потом вышла на лестничную площадку и, закрывая за собой дверь, заключила: «Ну, я пошла. Не будьте идиотами». Майя решила, что она на самом деле выглядит полной идиоткой, дрожащей, растерянной, потерявшей всякое соображение от нахлынувших чувств. Еще сегодня утром уверяла себя в том, что ее любовь к Николаю Заботину всего лишь наваждение, морок, плод больной фантазии несчастной женщины. Сейчас, глядя на него, она понимала, что пришла в этот мир лишь для него одного. Они так долго шли по жизни отдельно друг от друга только для того, чтобы обретение взаимной любви стало еще сладостней и пронзительней. «Я люблю тебя», — сказала она то, что и должна была сказать. «И я тебя», — ответил Николай. «И мы никогда не будем вспоминать прошлое. Думаю, что иногда надо». «Ну, только иногда». «Конечно». Заботин сделал шаг навстречу Майе, а Майя ему. Мужчина и женщина замерли на мгновение, а потом обнялись и долго стояли, тесно прижавшись друг к другу.